А пока есть коридор, и я крадусь по нему, насколько вообще могу красться в этом теле, и вслушиваюсь в тишину, пока ее не нарушают приглушенные звуки голосов. Двое. И третий. Только он молчит, он без сознания. «Ну, что там? Когда уже сменит нас? Это ж невозможно уже!» «А ты что, боишься его, что ли?» «Да как-то не по-людски. Ворвались, схватили. Сопротивлялся он, конечно, круто, но что за херня-то мне скажи? Ему сколько? 120? С каких это пор мы стариков вяжем?» «Да молчал бы. Так надо, понимаешь?» «Понимаю. Только от этого не легче. Странно мне». «А страннее всех мне. Одно хорошо. Эти щиты и блоки я узнаю в любом состоянии. И выходящие за них личностные эманации тоже. Два человека, всего два человека стоят между мной и потенциальной серьезной помощью, стратегическим просером огромных размеров со стороны нашего неведомого телепата Ху и его присных. Прикидываю, они в хорошо простреливаемой стекляшке над большим залом, соединенной галереями с другими коридорами. Но у меня есть преимущество, я у них, что называется, с тыла, откуда они нападения совсем не ждут, и мне до них кусочек коридора и приоткрытая дверь. На псионические возможности слишком сильно полагаться не приходится, и тому целый спектр отвратительных причин. Во-первых, технически я не в своем теле, и поддержание такого обмена тратит энергию, хоть и меньше, чем я опасался». Во-вторых, у меня нет никакого усилителя, и я только что пережил болезненный опыт сдирания псионического блока, что само по себе подвиг. В-третьих, надо всем этим давлеет совершенно нехилая псионическая глушилка, неважно чего производство, будь она неладна. Допустим, на пике энергии она бы мне и не помешала, но с учетом всего и всех факторов мешается. Но, хвала небесам, есть бластер и одна единственная попытка его применить. Я сгибаюсь как можно сильнее и начинаю красться под сенью непрозрачной части стены стекляшки, продвигаясь к открытой двери. «Слышь, ну серьезно, какого хрена-то?» — продолжал бубнить один из охранников. «Он же военный какой-то, нет?» «Да заткнись ты». «Ну а что ты, спросить что ли нельзя? Он нам точку чуть не грохнул. Интересно же, что за птица?» «Да с космофлота он, командор Грей. Служил я с ним». Неохотно ответил второй. «Заткнись уже, без тебя тошно». «Погоди, вот прям так и служил? То есть лично его знаешь и все такое?» «Да!» — рявкнул второй. «Да отстань ты, сказал же, сил нет никаких!» «Да тише, тише ты!» Попытался увещевать его первый, пока я соображаю, знаю ли я этого второго или того точку. Позывной знакомый, но точек в космофлоте на бесконечную прямую, не меньше. А вот парень, служивший с Греем, вполне может оказаться мне знаком, и это очень плохо. Я терпеть не могу стрелять в знакомых, и особенно ненавижу убивать знакомых, а это вполне может случиться. Собственно, это практически наверняка случится, потому что даже сомневающиеся мухи не отступают от послушания пауку. «Слушай, хочешь, сходи реза проверь, а я пока покараулю. А то, может, и сдадим туда же этого, запрем и дело с концом». «Да нельзя его запирать. Там изоляторов нет, кроме одной комнаты, а в той уже двое. Этого туда точно нельзя. Он только дай прийти в себя, шороху наведет. Поэтому парализатор по откату и следить. Опасный он. А те?» «А те что? Здоровый парень, программер. У него тушка для красоты. А второй часовоз. И без своей телепатии ничего не может. Будь дело раньше, может, он и был бы опасный». «А ты его знал, что ли?» «Да служили вместе недолго». «А зачем старикана-то брали, если он такой опасный?» «Когда ты замолчишь уже?» Помолчав, рявкнул второй. «Ладно, ладно», — примирительно сказал первый. «Давай я проветрюсь немного, что ли, окей? Вали!» «Да что ты такой злой, блин?» Я напрягаюсь, максимально синхронизируясь с чужим телом, готовясь к рывку. Небольшой просчет, и все может пойти кувырком и прикрыть меня некому. Пока что некому. Поэтому надо сделать все, чтобы было кому. Старикан или нет, а Грей до сих пор даст фору любому цивилу, любому необстрелянному новобранцу и любому частному охраннику, даже элитному телохранителю. Но сколько бы я ни готовился к этому моменту и не накручивал себя, получается все равно тупо и сумбурно. Временное здоровое тело не означает обладание нужной скоростью реакций, поэтому как только я понимаю, что частично запарываю стремительный бросок навстречу открывающему рот охраннику, приходится подключать резерв в виде особого псионического тычка. И при всех ограничениях на таком мизерном расстоянии он работает достаточно хорошо. Моя жертва дезориентированно взмахивает руками, забывая орать, и я вписываю-таки удар снизу вверх, не очень хорошо рассчитанный, не очень качественный, но смертельный. Тыльная сторона ладони Коды встречается с носовой костью опрометчиво вылезшего с непокрытой головой охранника. И носовая кость с тихим, но глубоко удовлетворительным хрустом входит в его мозг. Охранник упал, как подкошенный, с нездоровым грохотом, и второй тут же позвал. «Эй, ты там живой? Навернулся, что ли?» За это время я выворачиваю из-за угла и стреляю, стремительно пытаясь не глядеть ему в лицо. Мне повезло, что первым попался не он, хотя бы потому, что этот второй был в шлеме. Мне не повезло, потому что, несмотря на шлем, я понимаю, что знаю его. Это тот самый, мать его, не мастер, которого мы хотели допросить и использовать в качестве примера потери памяти. Как некрасиво все-таки все складывается с нашей стороны. И как хорошо собирает свою паутину телепат Ху. Но все равно хочется верить, что у нас есть шансы его обыграть. Иначе как-то нелепо. Грей — это и в самом деле Грей, и я ужасно рад его видеть даже в такой ситуации и при таких обстоятельствах. Спилен он достаточно надежно, и я даже на всякий случай не снимаю с него все фиксаторы, памятуя о том, что рожа у меня нынче заемная, и Грей с ней не знаком. К счастью, антидот для парализатора находится у немастера, и я, вколов командору содержимое инъектора, тактически отступаю за пределы его досягаемости. Момент, когда Грей пришел в себя, был совершенно незаметен ни по дыханию, ни по движениям, ни по псионическому полю, потому что щиты Кальбейна держат хорошо, несмотря на ситуацию. Это, кстати, немного ободряет. Это хороший косвенный признак того, что он в порядке. В целом я делаю вывод, что Грей уже в себе чисто по времени действия антидота. «Командор, сэр, мне нужна ваша помощь». Говорю я, и мне самому заново странно от звучания моего временного голоса. Как вы сможете увидеть, если откроете глаза, я был вынужден убить ваших пленителей. Также я развязал вам ноги в знак глубокого почтения, но руки не развяжу, пока не убежусь, что вы не будете драться. Сегодня килка недостаточно бешеная, чтобы вас одолеть». Это, наконец, вызвало то ли талику доверия, то ли талику интереса, потому что Грей открыл один глаз и посмотрел на меня. Внимательно посмотрел. «А я тебя, что ли, знаю?» «Да, сэр. Только обычно я по-другому выгляжу, но это долгая история». «Ну-ка». Сощурился он одним глазом. «Скажи-ка что-нибудь по-друговски». «Крыс чую стаю, а поймать не могу». В его взгляде мелькнуло обреченное узнавание, и он смачно выругался. «Иль, твою мать, шуточки у вас с Гаром охреневшие! Что за фасон, твою мать?» «Так получилось, винюсь я. Вы точно драться не будете?» «Точно не буду», — проворчал он. «Времени, небось, в обрез, рассусоливать отставить». Он, в общем, все равно попытался отвесить мне леща, но я, к счастью, успеваю увернуться, потому что потом пояснять Коде за следы дружеских оплеух совершенно не желаю. По крайней мере, получается, я оптимист, раз верю, что это были бы единственные повреждения. Но Грей вроде и не расстроился вовсе, что промазал. «Кто этот парень-то?» — спросил он, поднимаясь на ноги и разминаясь. «Он хоть живой?» «Да, это мой коллега, Кода, то есть Рэй Ламберт, он программист». «Не похож на программиста, похож на бандюгана», — хмыкнул командор и, деловито обобрав почившего немастера, приладил себе его разгрузку. Комов нет ни у одного из них, Но на терминале, на который выведена местная часть камер, тоже мигает сообщение-опрос. «У тебя хоть план-то есть? Я так понял, у нас тут все кругом хуже некуда». «Пока есть только первый пункт. И выбраться отсюда всем троим живыми и перегруппироваться». «Май попался тоже, так?» «Да, но я не стал бы его списывать со счетов. Будем считать, что мы едим этого слона по частям с разных сторон». «Невкусный», — посетовал Грей, проверяя свое трофейное оружие. «Невкусный слон-то!» «Тьфу, ну и непривычная рожа у тебя, Килка, просто кранты!» «Вероятно, нам нужно найти того, что командует тут». Я указываю на терминал и набираю ответ. Тут отзыв «О». «Потому что мы вряд ли успеем убраться отсюда до того момента, как отсутствие ответа поднимет тревогу». «И отрезать ему голову», — поддержал Грей. «О, думал, моих бывших солдат за мной посылать. Этот-то точно мой. Он меня и вырубил, знал, как и что». «Точно, не мастер». Я прикидываю маршрут дальше, пытаясь угадать по смутным обрывкам сведений, полученным от первого охранника, где может заседать местный Бонза и сколько здесь может быть народу. «Командор, мы сильно подозреваем, что проблема та же, что была на Гессене. Только вот спектр больше, потому что зараза успела пробраться повыше». «Плохо», — сплюнул Грей. «Куда же вы все смотрели?» «Куда-то не туда. Командор, я думаю, нам сейчас надо дождаться следующего вопроса и идти по коридору налево. Там вроде должен быть подъем». «А твой... собственный фасон-то где?» Это наталкивает меня на новую мысль. Я осматриваю доступные контакты на терминале и нахожу тот, что с номером, как на первом терминале. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Квирин», — пишу. Ответ. «Что? Ты уже взломал местную коммуникационную систему?» Ответ. «По-твоему, мне делать нечего?» «Да». Ответ. «Да. Но не настолько круто, как ты себе это представляешь». «Я. Сколько тут людей? Где искать командный пункт? Ты можешь сделать автоматический ответ с пульта, у которого мы с Греем, чтобы казалось, что тут все в порядке?» Ответ. «Тут один отряд из ЧВК «Сигнум». 30 человек. Или 27. Сейчас пришлю план здания». «Тут еще 27 рыл». «Плевое дело», — сделанным энтузиазмом отозвался Грей. «Я. Ты можешь связаться с кем-то снаружи?» Ответ. «Я уже связался с Айкой. Не могу гарантировать, что помощь будет». «Я. Что там происходит?» Ответ. «Хаос. Нам нужно выбираться и включаться в решение вопроса, иначе результаты могут быть совершенно непредсказуемыми». «Я. Нам кто-то может помочь?» Ответ. «Всем не до нас». «Я. Все настолько плохо?» Ответ. «Ты мне скажи. Как пример, час назад Ронана под домашним арестом убил Альвар, которого опознали как тебя. Он был на твоем кресле с твоими документами. Охрана его в итоге пожгла, так что быстро установить подлог не получится. Доволен?» «Я». «И это не единственная проблема?» Ответ. «Не единственная. Грон объявил твоего отца предателем и до окончания следствия поместил под арест». «Я. И что, мир должны спасать мы, что ли?» Ответ. «И Айка», — серьезно ответил Кода. «Возможно, мы пока наедине со своими проблемами. Будем прорываться наружу или попробуем взять нахрапом?» «Нахрапом, конечно», — ответил Грон. «Или нас не ждут?» «Я. Эти ЧВК, они под влиянием или проплачены?» Ответ. «Это у тебя надо спросить, господин штатный телепат». «Я все еще не уверен, но у нас ни времени, ни особых вариантов. Кажется, мы оба с Греем это понимаем. А еще по поводу многих вопросов у нас просто нет представления, как сделать лучше, поэтому мы их игнорируем. Может, все-таки стоило пытаться бежать? Может, все-таки стоило подтащить Коду с моим телом на второй терминал? Может, мы подкрадываемся по коридору в другую сторону, практически возвращаясь по моим следам, и поворачиваем в другую дверь? Грей идет первым, принимая на себя ответственность и потенциальный первый удар. А я стараюсь не отставать, хотя поддерживать противоестественный обмен становится все трудней. Это как с физической нагрузкой. В первые моменты ты полон сил, и тебе легко и просто. А потом становится все труднее и труднее, пока мышцы не начинают сдавать. Командор предупреждающе поднимает палец, мы замираем, и я слышу отзвук шагов впереди. Кто-то деловито двигается нам навстречу, и это даже хорошо. Убирает иллюзорный выбор убегать или сражаться, потому что вот, само на нас идет, и куда нам деваться? «Джина что сказала? Сколько нам в этой крысиной норе сидеть? Так себе, знаешь, занятиться. У остальных-то там веселуха. Обрешут? Или что? Это наши под 021 заложили взрывчатку?» «Нет. Тупые вояки сами себя подорвали. Наши тут ни при чем. И не думай, что остальным так уж клево. Скорее, скукота не хуже нашей. Только перед камерами еще. Тут хоть почесаться можно в волю. Что думаешь, нам перепадет что? Ну, типа, когда этот Джинин пупырь станет кругом главным?» «Нет, конечно. Ты дебил, что ли? Премию разве что?» «Ну так хоть премию». Им перепала совсем другая премия. Грей вывернул на них из-за угла и снял выстрелами обоих, но одного не сразу насмерть. И тот успел сорвать тревогу перед тем, как получить второй разряд. Тишина практически сразу взорвалась топотом впереди, руганью, и еще небеса знают чем. Словно небо падает на нас, но мы не смотрим вверх, не смотрим на опасность, отшатываемся по разные стороны коридора, прикрываясь дверными проемами по разные его стороны, и первых набегающих встречаем так, чтобы им неповадно было. После первых удачных для нас мгновений наши противники, будучи опытными бойцами, резко сменили тактику. Перестали лезть на рожон и аккуратно отстреливались, прикрывая друг друга. Их больше, и стреляют они ничуть не хуже, и нам бы какое-нибудь чудо. Я пытаюсь его совершить, но кажется, если я напрягу ментальные силы еще хоть немного, нас с Кодой просто перемешает окончательно. Или выкинет обратно по своим местам, и я не знаю, что хуже. Но нам везет. Вернее, конечно, дело не в везении. Я уже видел, как Кода креативно использует управляемую технику в своих интересах. Поэтому толком даже не удивляюсь, когда сзади атакующих появился массивный, совершенно квадратный и совершенно неантропоморфный робот-уборщик, который предназначен для намывания полов в местных коридорах, и начал планомерно наезжать на людей, весьма занятых охотой на нас. Он выглядел безобидным и сначала вызывал только недоумение и неудобство, когда он начал расталкивать стрелков в коридоре, но потом одного из них он умудрился зажать у стены и начал давить в бок, пытаясь расплющить. Мы, конечно, не досматриваем эту драму. И я, и Грей, тут же воспользовавшись замешательством противников, накрыли их дождем из плазмы. Благо, оба понимали, что трофейных зарядов сейчас будет выше крыши, если мы справимся. «Сколько их тут?» «Всего-то десяток, а показалась целая армия». «Еще 17 впереди, включая неведомую Джину». У страха глаза велики. То-то они обосрались, увидев робота-поломойку. Это грозное тайное оружие. У них где-то есть телепат Ху, ломающий мозги людям, а у нас есть Кода, который ломает мозги машинам. Телепат Ху. Надо же как-то называть нашего противника. Канал закрытой связи у одного из трупов активировался. И мы услышали голос, женский, кстати. «Дубина, что у вас там?» «Мадам». Я касаюсь панели ответа, наклонившись к поверженному вояке. «Сдавайтесь, вас предали, за вами уже идут». «Да чтоб вам!» Раздалось в ответ, но только и всего. Видимо, Джина решила судьбу не испытывать и не болтать с нами. Мы успеваем дойти до подъема наверх, когда местный лифт зинкнул и начал спускаться вниз. Видимо, на нас натравили подкрепление. Однако, когда мы занимаем позиции для обороны, становится ясно, что никто никуда не идет. Лифт застрял между этажами, намертво обесточенный и исторгающий возмущенные вопли. Я благодарю глухонемые небеса и немного Коду за наше счастливое настоящее, потому что кроме него реально некому тут играть в доброго гремлина. «Опять этот наш парень, что ли, шуткует?» Дошло до Грея, когда он вместе со мной молча пожелал бойцам там в лифте законсервироваться и последовал за мной на лестницу. А может, их Джина заперла за плохое поведение? Лучше бы выпорола, зрелищнее было бы. Командор, а тебя-то зачем сюда приперли, если на то пошло? Так у меня все доступы Гара есть. Он и не скрывал этого никогда. Семьи-то у него и нет, только побратимы. А из меня Вестима трясти, сподручнее им показалось, чем из Майя или из него самого. То есть у старика все еще есть что-то, что им нужно? Что-то важное? Не обязательно такое уж и важное. Может, просто раздражающее. Что они там знать хотят? Гляди-ка, Килка, что у нас тут за история. Мы останавливаемся перед закрытой дверью на этаж, хорошей такой, бронированной дверью. И практически сразу она открывается. Тебе не кажется, что наш парень загнал тех вон ребяток в ловушку, прямо в клетку, а нам дает зеленый свет, как по заказу? Тогда времени не теряем. Старики, вперед! Стариком зови своего отца, — хмыкнул Грей, проскальзывая мимо меня в коридор следующего этажа. Впереди слышны вопли, причем один из голосов явно определяется как женский. Но стоящий на страже в коридоре боец живо реагирует на наше появление. Так живо, что нас обоих только реакция и спасает. Причем, по большей части, реакция Грея. Без него я бы явно оправдывался за дырки в фасоне уже несколько раз, если бы вообще было кому оправдываться. Командор качественно и технично снял одного атакующего, пока я его прикрываю, и кинул с оттягом в глубину коридора явно трофейный, хозяйственно прихваченный боеприпас. Бойцы шарахаются, и благодаря этому удается прорядить обороняющихся еще на пару, хотя граната так и не взрывается. «Тьфу, сука, халтура! Даже нормальных лимонов не завезли!» — буркнул Грей, и тут заряд все-таки рванул. И рванул так, что волна аж до нас докатилась, несмотря на изрядное расстояние, и еще пару противников буквально вынесло в нашу сторону. Я стреляю, кажется, попадаю, потому что прямо в лицо мерзко пахнуло горелым. Падаю, труп завалился практически на меня. «Ходу!» Рявкнул ничем не пробиваемый Грей, прорываясь вперед, и я пытаюсь догнать его, чтобы не заходил в логово этой джины один. И хуже всего, что эту джину я уже видел, только под другим именем. «Стоять!» — встретила нас предупреждением она и выстрелила. Но Грей очень умело подставил под удар свой бионический протез, одновременно со мной стреляя в одного из двух оставшихся охранников. А во второго летит удачно случившееся тут кресло, по траектории пролетевшее так, что и Джине приходится отшатнуться. И когда она возвращает себе равновесие, на нее уже нацелены два плазменных бластера, мой и Грея. «Эй, а ты разве не Тара?» — спрашиваю я ее, когда она, чертыхаясь, переводит дуло своего оружия с одного на другого. «А ты еще кто такой?» «Точно, она же меня не помнит». «Не в фасоне. А это уже не важно. Тара Эвар, так? Положите оружие». «Ну уж нет. Хоть одного, но пришью. Кто из вас это будет? Старый ублюдок или черный ублюдок?» «Что-то моему ублюдке тут не мы», — проворчал Грей. «Положите-ка ствол, а? И все обо всем спокойно поговорим». «Да сейчас вот», — скривилась она. «Конец игре». «Не совсем». «Не сейчас. Я рывком дотягиваюсь до ее разума, нащупывая то, что мне нужно. Запутанность, смену мнений, смену решений на самой поверхности. И дергаю за нее практически в ту секунду, когда она начинает спускать крючок. Тара или Джина, или как там она предпочитает, зверски закричала, в точности как Ашен, и забилась в конвульсиях. И вправду». — хмыкнул Грей, опуская пушку. — Конец игре. Он проверил ближайшие тела, кого-то очень деловито добил, у кого-то экспроприировал парализатор и из него вырубил орущую и корчащуюся женщину. Ничего себе, ты ее. Это, как оказалось, очень простое, но очень болезненное и не с очень позитивными последствиями оружие против таких вот, попавших под влияние. Я не могу гарантировать, что она после этого будет нормальной, но вот так они реагируют, если пытаться проследить оказанное на них влияние. «Хвалю», — Коротко похвалил меня Грей. «Давай, короче, решаем. Она нам нужна?» «Думаю, да. На ее совести как минимум похищение вас и Коды. Против вас обоих не было никаких обвинений. На безрыбье это даст прецедент. Правда, ее матрицу воспоминаний надо ухитриться снять в ближайшее время, потому что потом она все забудет». «Забудет, как продуманно все», — покачал головой Грей. «Ладно. Это достаточно важно, чтобы тащить ее с собой». «Думаю, да». «Ну, тогда ее... и забрать того парня, который ты». «Точно. И валить отсюда, валить. Нам хоть есть куда?» «Главное, чтобы был выход на парковку и флайер, который мы сможем угнать». «Достаточно выхода на парковку у стадиона, и там будет два флайера, которые мы можем с чистой совестью просто взять». «Я проверяю выход и контролю, а ты за тушкой», — кивнул Грей. «Справедливо. И, к счастью, возвращаться не так долго, мимо лифта, в котором все еще орут и пытаются вынести то ли крышу, то ли пол, понукая меня двигаться быстрее и по коридору. Я заворачиваю к нужной двери, и ощущения в «я», «мы» смешиваются все сильнее. Я открываю себе дверь с другой стороны. Я смотрю сам на себя, глубоко недоумевая и недоумевая снова. Я улыбаюсь немного криво, явно непривычно. Я держусь за край стола, тяжело опираясь на него. Наконец-то кто-то не сильно торопился. И это все так странно, что голова идет кругом, потому что мы, я, Кода, я стою